Глава 8. В ту ночь, первую ночь Юдит в деревне, Моше тоже не мог уснуть. Как все, кто страдает бессонницей, он чуял, что сулит ему судьба, и уже отчаялся усыпить себя чтением, превратившимся в механическое перелистывание пустых страниц или попытками навести порядок на складе своих воспоминаний или подсчетом воображаемых гусей, что без конца выпрыгивали из-за забора деревенского попиша. Он принялся, как обычно, размышлять о своей срезанной косе и о своей Тонечке, которая умерла, не открыв ему, где эта коса спрятана, и снова мучился, гадая, показала бы она ему ее, если бы осталась в живых, или осталась бы в живых, если бы показала. И опять ощутил, как волна ужаса захлестывает его легкие. Но вблизи полуночи, когда он вдруг услышал жуткий вой, взлетевший из коровника и прорезавший ночной воздух, братья, если бы, да кабы, да если бы не, разом перестали плести вокруг него свои мучительные хороводы. Он увидел, как Номи испуганно спрыгнула с кровати и тотчас тоже вскочил. Таким странным и неожиданным был этот вой, что в первое мгновение нельзя было даже догадаться, что это плач женщины, а не волчья жуть и не тоскливый стон тёлки, который привиделся во сне ухмыляющийся Глоберман. Моше завернулся в простыню и выскочил во двор, но войти в коровник не решился. Он походил в темноте под стеной и через минуту-другую вернулся в дом, снова лег, и только когда Номи спросила его: «Папа, почему ты весь дрожишь?», почувствовал, что его трясет, и ничего не ответил. «Кто это кричал?» — спросила Номи. «Никто», — сказал Моше. «Никто не кричал. А теперь спи». К утру вой уже растворился и исчез, и воздух над коровником зарубцевался, как срастается небо, распоротое лезвием падучей звезды. Серая ворона прокаркала свой первый крик с вершины эвкалипта, и к ней тут же присоединился Буль-Буль, позванивая своим язычком, и сокол со своим резким возгласом, и звуки просыпающейся кухни тоже поднялись в воздух. Когда Моше вернулся с дойки, он увидел, что его дети уже сидят за накрытым чистым столом, от которого приятно веет лимонной коркой, и перед ними стоят тарелки с кусками сыра, который уже успела принести им Ализа Попиш, жена деревенского Попиша, как от природной своей доброты, так и потому, что хотела первой глянуть на новую работницу Рабиновича еще до того, как ее увидят другие женщины деревни. Нарезанная редиска с посверкивающими на ней крупинками соли уже рдела и белела в тарелках, и вокруг приятно пахло солеными маслинами и жарящейся яичницей. Юдит еще на рассвете выскоблила старый табун, старую печь, Тони, и горький дым горящей эвкалиптовой коры вернулся во двор во всей своей силе, а теперь свежеиспеченная буханка уже высилась маленькой праздничной горкой в самом центре стола. «Теперь ты готова есть мамины маслины», — ворчливо упрекнул Номи Одет. «А ее повидло ты даже попробовать не хотела. А ты тоже слез со своего дерева, как только почуял, как у Юдит пахнет еда», — парировала Номи. Дети поели и отправились в школу, а Моше вернулся в коровник и вбил в стены два гвоздя, в те места, которые показала ему Юдит. Она спросила, где можно достать кольца для занавески, и он принялся обходить двор, выискивая на земле старые гвозди. Выровняв и начистив их, он вернулся в коровник и спросил, сколько колец ей нужно. Она потрясенно молчала, пока он пальцами сворачивал эти гвозди в кольца, и вскоре на растянутой им железной проволоке уже висела дюжина приготовленных таким манером колец, повешенная на проволоку занавеска протянулась от стены до стены, образовав островок уединения в бетонном углу, и приятный лимонный аромат повеял оттуда, прокладывая себе путь в спертом воздухе и тяжелом запахе навоза. Она расстелила одеяло на железной кровати, а в обед Номи вернулась из школы с розово-фиолетовой охапкой дикого клевера и аистника в руках, поставила цветы в жестяную банку, а банку на ящик в коровнике и добавила маленькую записочку. «Для Юдит». «Ну и что скажут теперь в деревне?» — спросил Моше после ужина. «Скажут, что Рабинович отправил свою работницу жить в коровнике?» «А что скажут в деревне, если я буду жить с тобой в одном доме?» — спросила Юдит. Номи собрала со стола хлебные крошки, а Одет не сдвинулся с места. Рабинович молчал, гадая, знает ли Юдит, что он слышал ее ночной вопль. «Ты можешь сказать им что угодно, Рабинович», — сказала Юдит. «Я уже никому ничего не обязана объяснять». Она кончила мыть посуду, двумя решительными взмахами стряхнула воду с рук и вытерла их о повязанный на бедрах матерчатый передник тем движением, которое было тогда в ходу у всех деревенских женщин, а теперь исчезло вместе с передником. «Пойдем, покажешь мне, как отвязывать коров». И вышла. А когда смущенный Моше, идя за ней, снова завел свое «подумай сама, как это выглядит», она повернулась к нему и сказала: «Ты хороший человек, Рабинович. На другого мужчину я бы не положилась, но у тебя я смогу жить». Они разомкнули железные ярма, и Моше, похлопав коров по задам, крикнул: «Пшли, пшли!» и выгнал их в темный угол, выделенный для дойки. Юдит повторила все, что он сделал, потом сняла с головы голубую косынку, энергичным движением задернула занавеску, и решительный треск электрических искр в расчесываемых волосах, добренчание металлических колец на железной проволоке возвестили ему: «Теперь все». И Моше, хотя в этом уже не было никакой надобности, снова крикнул: «Пшли, Невелис! Пшли, старые клячи!» Он потоптался еще с минуту возле занавески, а потом вернулся в дом и лег. Он лежал и ждал.